Глава 35. Повязка оказалась не бесполезной. Наконец-то Лос-Анджелесская окружная больница отличилась. Фурункулы подсохли. Не исчезли, но слегка затянулись. Правда, появились еще несколько свежих и стали нарывать, так что пришлось их вскрыть, обработать и забинтовать меня снова. Сеансы по бурению моих прыщей были бесконечны. 32, 33, 38. Страха перед ними уже не было. Ни капли. Сначала теплилась злость, но и злость прошла. Не получилось и примирение с собственной участью. Что же осталось? Только отвращение. Отвращение к самому себе, что это произошло именно со мной. Отвращение к врачам, которые не могли ничего сделать. Они были беспомощны, и я был беспомощен, с той лишь разницей, что я жертва. Доктора хотя бы могли прийти домой и забыть обо всем. Я же всегда и везде оставался при своем лице. Но и в моей жизни произошли изменения. Мой отец нашел работу. Он выдержал экзамен в Лос-Анджелесском окружном музее и получил должность охранника. На экзаменах отец отличился. Он любил математику и историю. Наконец-то он заимел реальное место, куда мог уезжать каждое утро. Было всего 3 вакансии на должность охранника, и одну из них получил мой отец. В окружной больнице как-то прознали, что теперь не оба мои родители безработные, а значит, могут обратиться и в платную больницу. И в один прекрасный день мисс Аккерман сказала: «Генри, сегодня у тебя последняя обработка. Я буду скучать». «Ну и не шутите так», — ответил я. «Вы будете скучать по мне так же, как я буду скучать по электрической игле». Но в тот день она вела себя очень странно. Ее большие глаза были влажными, и я слышал, как она хлюпала носом. Одна из сестер спросила ее: «Дженнис, что с тобой?» «Ничего, все в порядке». «Бедняжка мисс Аккерман. Мне было 15. Я был покрыт фурункулами и любил ее. Мы оба не могли ничего предпринять». «Ну что ж», — бубнила мисс Аккерман, — «это твоя последняя обработка ультрафиолетом. Ложись на живот». «Я теперь знаю ваше имя», — сказал я. «Дженнис». «Красивое имя. Прямо как вы». «Ой, заткнись!» — отрезала она и вышла. Мы увиделись снова через 2 минуты, когда машина зазвенела и отключилась. Я перевернулся. Дженнис выставила время, включила аппарат и вышла из кабинета. Больше я ее никогда не видел. Мой отец не верил платным докторам. «Ты мочишься в их пробирку, они берут с тебя деньги и уезжают к своим женам в Беверли-Хиллз», — говорил он всем. Но однажды он все же послал меня к одному платному доктору. У него была голова точь-в-точь, как баскетбольный мяч, только с 2 маленькими глазками, и изо рта страшно воняло. Мне не нравился мой отец, но и доктор был не намного лучше. Он посоветовал мне не есть жареного и пить морковный сок. Вот так вот. Отец сообщил, что со следующего семестра я снова пойду в школу. «Я подставляю свою жопу, предотвращая грабежи. Вчера какой-то нигер разбил стекло на стенде и украл несколько редких монет. Но я поймал ублюдка. Он пытался вырваться, и мы вместе скатились по лестнице. Я держал его, пока не подоспели остальные охранники. Каждый день я рискую своей жизнью. Почему ты должен целыми днями просиживать штаны, ничего не делая? Я хочу, чтобы ты был инженером. А как ты можешь стать инженером, когда я нахожу у тебя тетрадь с рисунками баб, у которых юбки задраны до самого пупка? И это все, на что ты способен? Ну почему ты не рисуешь цветы, горы или океан? Все, ты возвращаешься в школу». Я пил морковный сок и ждал зачисления в школу. Пропустил я только один семестр. Болезнь не излечивалась, но фурункулы были уже не такие страшные и омерзительные. «Ты знаешь, во сколько мне обходится этот морковный сок? 1 час моего рабочего дня уходит на твой чертов сок!» Я записался в публичную библиотеку Ла-Сьенега, и мне выдали читательский билет. Библиотека располагалась на Вест-Адамс, рядом со старой церковью. Это была очень маленькая библиотека, всего с одной библиотекаршей. Классная женщина, лет 38, с чисто белыми волосами, затянутыми на затылке в узел. У нее был острый нос и темно-зеленые глаза за элегантным пенсне. Я подозревал, что она знает все на свете. Я бродил по библиотеке, рассматривая корешки и снимая с полок книгу за книгой. Но все они были нудными и безжизненными. Бесконечные страницы, заполненные словами, которые ничего не говорили. А если и говорили, то долго и тускло. И к тому времени, когда желаемое наконец-то высказывалось, вы уже были слишком утомлены, чтобы воспринимать что-либо. Я терзал книгу за книгой. Несомненно, среди всей этой армады книг была одна единственная моя. Каждый день приходил я в эту библиотеку на Вест-Адамс, где была моя библиотекарша, строгая, непогрешимая и безмолвная. Я продолжал ворошить книги на полках, и первой настоящей книгой, которую я обнаружил, была книга Эптона Синклера. Его предложения были просты и сердиты. В его письме чувствовался гнев. Он рассказывал о чикагских бойнях прямо и откровенно. За ним я откопал другого автора по имени Синклер Льюис. Книга называлась «Главная улица». Этот Синклер тоже сдирал с людей шелуху лжи и лицемерия, которые они прикрывались. Но ему, на мой взгляд, недоставало страсти. Каждый свободный вечер я приходил в библиотеку и продолжал свои поиски. Гуляя как-то по библиотеке и косясь украдкой на библиотекаршу, я наткнулся на книгу с интригующим названием «Поклонение дереву и камню». Звучало здорово, потому что именно этим мы все и занимались. Наконец-то немного огня. Я открыл книгу. Автор Джозефин Лоуренс. Женщина. Нормально. Любой мог докопаться до истины, было бы желание. Я начал читать, но книга оказалась такой же, как и многие другие. Холодной, невразумительной и скучной. Пришлось поставить ее на место и попутно прихватить рядом стоящий томик. Снова Лоуренс, но другой. Дэвид Герберт. Я открыл книгу на первой попавшейся странице и стал читать. В ней рассказывалось о человеке, который играл на фортепиано. Поначалу все казалось сплошной липой, но я продолжал читать. Человек за фортепиано был болен, в голове у него вихрились мысли, странные и мрачные. Строчки на странице располагались с нарастающим напряжением, почти как крики того мужчины в больнице, но только это звучало не так. «Джой, где ты?» А скорее «Джой, где хоть кто-нибудь?» Таков был нерв Лоуренса, его кровавые строки. Я никогда не слышал о нем. Почему скрывали его существование? Отчего не афишировали? Я прочитывал по книге в день. Я осилил всего Д.Г. Лоуренса в библиотеке. Моя библиотекарша стала с любопытством поглядывать на меня, когда я подходил на контроль с книгами. «Что сегодня?» — спрашивала она. И всегда это звучало так мило, что у меня возникало чувство, будто я уже переспал с нею. Книги Д.Г. вывели меня на других авторов. Я познакомился с Г.Д., поэтессой, с Хаксли, самым молодым из Хаксли, другом Лоуренса. Одна книга влекла за собой следующую. Разрастающийся снежный ком обрушился на меня и увлек за собой. «Дос Пасос» был неплох, но все же не то. Его трилогия о США заняла у меня не более одного дня. «Драйзер» не сработал. «Шервуд Андерсон» — да. И, наконец, «Хемингуэй». Захватывающий, волнующий, убивающий и возрождающий. Вот он знал, как строить строку. Это был восторг. Его слова не казались немощными и глупыми, наоборот. Они могли встряхнуть, перевернуть, взорвать ваше сознание. Читая эти слова, отдаваясь их волшебному очарованию, вы могли жить без боли, без надежды, не обращая внимания на то, что происходит с вами и вокруг вас. а происходило все то же самое. «Выключи свет!» — орал отец. Я читал русских, Тургенева и Горького. Но у отца было правило — после 20:00 весь свет в доме должно выключать. Он хотел спать, чтобы завтра быть свежим и бодрым на своей работе. Все разговоры в доме велись о его работе. Он талдычил матери о своей работе с порога, когда возвращался вечером домой, вплоть до отхода ко сну. Он был переполнен решимости подниматься по служебной лестнице. — Все, довольны этих паршивых книжонок. Выключай свет! Для меня же в людях, которые стояли за этими книгами и которые входили в мою жизнь из ниоткуда, было единственное спасение. Их голоса обращались ко мне и находили отклик. — Хорошо, — отвечал я на крики отца. Прихватив настольную лампу, я забирался под одеяло и продолжал читать свою новую книгу. Постепенно в укрытии становилось очень жарко и невыносимо душно. Я откидывал одеяло, чтобы глотнуть свежего воздуха. — Что это? Свет? Генри, ты включил свет? Я быстро набрасывал одеяло обратно и выжидал, пока отец снова захрапит. Тургенев был слишком серьезен. Но в то же время он заставлял меня хохотать, потому что правдивый рассказ о первых трудностях, с которыми мы сталкиваемся, действительно может быть потешным. Когда чьи-нибудь проблемы совпадают с твоими, и кажется, что друг, по несчастью, просто делится ими с тобой, это здорово. Вот так по ночам, укрывшись одеялом, в свете перегревающиеся настольные лампы, потея и задыхаясь, я проглатывал сладкие строки великих книг. И это было чудесно. А мой отец нашел себе работу. И это было его чудом.